нежная, легкая, вздорная, быстрая, мягкая, смелая, светлая, чистая, как шары катимся мы всегда за тобой, что в лесу, в глубине повстречаться с собой. В бой, постой, просто спой мне, спой о том, как гаснет закат, о том, как цель далека и вытекает, как дым, сквозь пальцы жизни река. И кто-то спутал расклад, но выигрыш будет за мной, для тебя одной. Тоненькой ты ведешь нас туда, где покой, тишина, где прохладна вода. Там над озером спит белой глыбой утес, туда красный дракон тебя в лапах унес. Взрыв, сос, это смерть грез. Ты ждешь героя всегда и веришь, что он придет. Туманом станет вода, но не прервется полет. А ты отдашь ему все, но ты не станешь пустой.